Некоторое время спустя Маград спросила у Хьюва, верит ли он в долгосрочные обязательства. На миг гном оторвался от своей работы. Он грузил в фургоны декорации. Точнее говоря, руководил погрузкой. Участвовать в этом занятии было бы для него трудновато, поскольку накануне, поскользнувшись на скользкой плитке, он сломал себе ногу. «Меня лично нанимали максимум на неделю», — поделился он своим опытом. «И то один раз чуть не кинули». Миновал месяц, и над бархатисто-тусклым блюдцем торфяной пустоши растеклись сырые осенние ароматы. Многочисленные звезды милостиво взирали сверху на один маленький огонек, затерявшийся в овцепиках. Бродячий обелиск стоял пока на своем обычном месте. Хотя было видно, что он тут же сделает ноги, стоит появиться кому-нибудь посторонним. Ведьмы упорно и терпеливо хранили молчание. Можно было наперед предсказать, что у этого шабаша нет ни единого шанса занять место в сотне самых интересных шабашей за всю историю ведовства. Увидеть этих ведьм Мусоргский ночь на Лысой горе не закончилась бы и к полднику. Первой заговорила матушка. Банкет, по-моему, удался. Мне чуть плохо не стало, так объелась, гордо возвестила нянюшка Яка. А Ширу моя в тот день помогала на кухне, так что кое-какие объедки со стола принесла домой. «Слыхали, слыхали», — холодно кивнула матушка. Повара говорили, что на следующий день не досчитались доброй половины свиной туши и трех бутылок шипучего вина. «Хорошо, когда молодые не забывают о стариках», — нисколечко не смутившись, промолвила нянюшка. «Я даже умудрилась памятный кубок стащить». Она показала подругам свое приобретение. «Здесь написано «Viva Verens II Rex». Представляете, жизнь с каким-то собачьим имечком Рекс. А вот изображение не похоже. Что-то не припоминаю, чтобы у него из уха торчала ручка». Возникла очередная долгая и ужасно учтивая пауза. «Мы немножко удивились, не встретив тебя на коронации, Маград», в конце концов произнесла матушка. «Мы-то думали, что ты, наоборот, будешь сидеть во главе стола», — кивнула нянюшка. «Решили, что ты теперь насовсем в замок переедешь». Маград долго смотрел в землю. «Меня никто не пригласил», — тихонько пролепетала она. «Ну, не знаю», — развела руки матушка. «Нас тоже никто не пригласил. Между прочим, люди и ведьм никогда никуда не приглашают. Знают, что мы сами появимся, если захотим. Видите ли, он, наверное, сейчас очень занят», — проговорила Маград. «Все дела запущены, хозяйство в ужасном состоянии. Но он очень умный и способный, хотя по его виду этого не скажешь». «Да, трезвая голова у парня», — поделилась своими соображениями нянюшка Як. «Ладно, забудем, сегодня же полная луна», — оживилась Маград. «А в полнолуние ведьмам положено забывать о всех мирских проблемах и справлять шабаш». «Так ты...» — начала была нянюшка, но матушка вовремя ткнула ее локтем под ребра. «Хорошо, что он так заботится о королевстве и своих подданных», — с расстановкой в голосе произнесла матушка. «Значит, у человека серьезный подход к делу. А такой человек... рано или поздно на все время найдет. Вообще, управление королевством — дело крайне хлопотное». «Да», — только и смогла выговорить Маград. Опустившаяся вслед за репликой Маград густая завеса молчания казалась непроницаемой. Однако нянюшка, недолго думая, тут же раскроила эту завесу на мелкие кусочки. «Я тут прихватила с собой одну бутылку шипучего вина. — бодро возвестила она. На всякий случай подумала, вдруг ты... В общем, вдруг нам понадобится выпить чуть-чуть. Вышла из положения. «Мне что-то не хочется», — угрюмо проговорила Маград. «Выпей, выпей, девочка», — посоветовала матушка Ветровуск. «Ночь выдалась холодная. Тебе не помешает согреть грудь». Луна, наконец, вылезла из-за облака и осветила пустошь. Матушка, прищурившись, взглянула на Маград. «Слушай, твои волосы висят, как пакля», — заметила она. «Такое впечатление, что ты как минимум месяц голову не мыла». Маград закрыла лицо руками и во весь голос разрыдалась.